Эпилог. Спустя 7 месяцев. Надень свадебное платье. Горячо шепчет Максим мне в затылок, обняв за талию. Зачем? Удивляюсь я. Завтра же свадьба. Ну, завтра в нем тебя будут видеть все. А я хочу увидеть тебя в нем прямо сейчас. Сильные руки прижимают меня к себе еще крепче. А нежные поцелуи заставляют медленно плавиться под натиском его губ и сдаться на уговоры. Через полчаса я расхаживаю по квартире в свадебном платье, придерживая руками длинный подол, чтобы не наступить на него ненароком. «Мне нравится», — в сотый раз повторяет Максим. «Нет, не нравится. Я от тебя без ума. Иди ко мне, солнышко мое». Я делаю пару шагов по направлению к нему, а он нетерпеливо тянет меня на себя, вынуждая приникнуть к нему всем телом, и заваливается спиной на кровать. Я приподнимаюсь над ним на вытянутых локтях и непроизвольно выгибаюсь навстречу его рукам, проворно подбирающим подол платья и оглаживающим ягодицы. «Хочу тебя!» Выдыхает он мне в губы, врываясь языком внутрь, вызывая целый ураган чувств, сметающих все на своем пути. «А как же платье?» Беспокоюсь я и пытаюсь встать, опасаясь, что тончайшее, невесомое кружево может не выдержать натиска сильных пальцев и страстных движений. «В платье. Хочу любить свою беременную будущую женушку прямо в нем и прямо сейчас. Что, уже заметно, да? Беспокоюсь я и сажусь боком, пытаясь разглядеть намеки на беременность в своей фигуре. У тебя какая-то фобия? Еще ничего не заметно. Успокаивает меня Максим, вынуждая занять прежнее положение поверх его тела. Когда ты делал мне предложение, я еще не была беременна. Напоминаю я, испытывая беспокойство. Кажется, на фоне беременности у меня развилась излишняя нервозность и какая-то параноидальная уверенность в том, что стоит кому-либо узнать о моем состоянии, как в меня начнут тыкать пальцем и шептаться по углам, что брак заключается исключительно по залету. «Кому какая разница?» — смеется Максим и притягивает мое лицо к своему, впиваясь поцелуем в губы. Пьянящим и собственническим, наполняющим восторгом и острым предвкушением, разливающимся жарким томлением по всему телу. Одна рука Максима все так же лежит на попе, и то оглаживает кожу, то мнет и прижимает к себе еще сильнее, заставляя тереться об него, изнывая от желания. Пальцы второй руки проворно пробираются между ног и прямо через ткань трусиков оглаживают клитор. Всего пару умелых движений, и возбуждение точечными выстрелами проникает насквозь, вырывается из губ стоном в его рот, похищающий воздух прямо у моих губ. Желание почувствовать его в себе становится нестерпимым, как и движение пальцев Максима, сдвинувших полоску ткани трусиков немного в сторону и оглаживающих влажные складочки. «Наверное, платье действительно лучше снять». Поднимает он на меня взгляд своих невероятных глаз, в которые можно падать бесконечно, как в услужливо распахнутое объятие тяжелых свинцовых вод океана. Максим стягивает с меня платье и снимает трусики, устраивая на себе сверху. Я целую его рот, проходясь языком по краешку мужских губ и опускаюсь ниже, прокладывая дорожку из поцелуев по его груди. Мои губы мягко обхватывают металл заветного колечка и тянут его на себя, а язык влажно обводит чувствительный сосок. «Милена, прекрати меня пытать», — просит Максим на выдохе. «Но мне нравится вот так играть с ним», задевая чувствительные точки и заставляя тихонько постановать, толкаясь бедрами наверх. еще немного. Шепчу я, вновь приникая ртом к цели и щекочу кончиком языка, оттягивая металл. Максим что-то неразборчиво стонет в ответ и приподнимает меня за ягодицы, а потом резко опускает, заполняя собой полностью единым рывком навстречу. Я ахаю от неожиданности, отрываясь от его груди. Максим довольно улыбается и накрывает обеими руками мою грудь, сминая ее пальцами. «Теперь моя очередь изводить тебя», — шепчет он и обхватывает напряженные соски пальцами. Умелые, чувственные касания вызывают приятную дрожь. Удовольствие концентрируется в острых вершинах и множится от движений наших тел, сталкивающихся в едином ритме. Кажется, что с каждым разом мы проникаемся друг другом и приникаем один к другому еще ближе, становясь больше, чем есть, одним целым и неделимым на «ты» и «я». Ощущение приближающегося наслаждения разливается в воздухе жаркими стонами и покалывает кожу миниатюрными электрическими разрядами. Наполняет влажным желанием низ живота. Оно кружит голову и разметает все мысли и страхи в разные стороны, не оставляя от них ни следа. Нет, ни вчера, ни завтра. Есть только одно, остро-сладкое и невообразимо притягательное сейчас, затопляющее блаженством так, что сердце, кажется, не выдержит бешеного ритма и ощущения счастья, переполняющего до краев. Люблю тебя. На выдохе, прямо в губы, вторящее ответное признание и впечатывающее его под кожу несчетным количеством ласковых касаний. Ты мое счастье, говорит он, и я замираю, лежа на груди Максима, млея от его слов и нежных поглаживаний по плечам. Клонит в сон, и глаза сами собой закрываются, но настойчивая трель телефонного звонка врывается в уши. «Это твой ненаглядный братец», — тянется к сотовому телефону Максим. «Ответишь?» «Перезвоню позже», — бормочу я, пытаясь словить тот самый миг, когда соскальзываешь в легкую дрему. Я включаю беззвучный режим и несколько минут лежу на кровати, но сна уже как не бывало. Я встаю со вздохом и привожу себя в порядок, убирая обратно в шкаф свадебное платье под пристальным взглядом Максима. А еще через несколько минут по квартире разливается звонок дверного звонка. Я разглядываю пришедшего через глазок входной двери. Дима, собственной персоной. Спорим, что это Димка? Максим шлепает через коридор, натягивая на ходу футболку. Даже спорить не стану. Это он и есть. Я распахиваю дверь, впуская своего брата внутрь. Он входит и следом затаскивает за собой огромную картонную коробку. Привет, рыжая. Привычная, неизменная «здравствуй» от Димы. Несмотря на то, что его макушка на самом деле полыхает буйным огнем. «Привет, Дим!» Я обнимаю брата в ответ, спрашивая. «Ты к нам переезжать собрался?» «Ну, если пустите!» Улыбается Дима и стягивает куртку, затаскивая коробку дальше в коридор. «Давай, открывай уже!» «Это что, подарок? А до завтра потерпеть не мог?» Спрашиваю я. Обязательно было на ночь глядя тащить это. «Ну, не мог, разумеется», — фыркает Димка. «Давай, поскорее открывай». Я, снедаемая любопытством, надрезаю ножом цветной скотч и открываю крышку. «Ну как, нравится?» — спрашивает Дима. В коробке находится еще одна коробка с детскими электронными качелями и огромный, мягкий жираф. Мое лицо наверняка выдает смущение, потому что Димка смеется. «Да ладно тебе стесняться, дело-то житейское. Я так понял, что афишировать эту новость раньше времени ты не хочешь, потому проявлял чудеса маскировки». Откуда ты узнал? Мои руки сами тянутся за жирафом, доставая его из коробки. Такой мягкий-мягкий, что даже не хочется выпускать из рук. Сам догадался, хмыкает Дима, и почему-то смотрит на Максима. Ага, сам, значит. Похоже, за моей спиной образовалась мужская коалиция. Эти двое довольно быстро смогли найти общий язык, и Дима был в нашем доме частым гостем. Ладно, провидец ты мой ненаглядный, чай пить будешь? С пирогом? С надеждой спрашивает брат. С пирогом, подтверждает Максим. С творогом или яблоками? Уточняет брат. Даже не знаю, как тебе сказать, задумчиво произношу я. Но тебе сегодня все-таки невероятно повезло. Ладно, так уж и быть, съем один кусочек. Милостливо делает одолжение мне брат, будто я не знаю, как он будет уплетать этот пирог за обе щеки, значительно округлившиеся с тех пор, как он все же разошелся с Альбиной. «Не жалеешь?» — как-то спросила его я. «Тяжело жить с той, которая считает, что весь мир только вокруг нее и вертится. Да я ж и не против, пусть вертится. Только я-то не ишак, чтобы круглосуточно хоть этого самого мира крутиться в ущерб всему остальному», — заявил, как отрезал Дима, и попросил больше не поднимать эту тему. Все же отказ Альбины в ближайшие 5 лет, а то и 7, заводить детей его сильно покоробил, как и объяснение подобного отказа. Помеха ее личностному становлению в период небывалого творческого успеха. Я была в восторге от новости, что Димка разошелся с Альбиной. Омрачало мое настроение только мысль о том, что Димка такой классный, самый лучший, и до сих пор еще не нашел свою вторую половинку. Что ли, букет ему на удачу кинуть? На свадьбе? Заодно похихикаю над ним. «Ты, главное, не волнуйся завтра», — бубнил мне с набитым ртом Дима. «Тебе сейчас нельзя. Все пройдет как нельзя лучше. Ты будешь самая красивая и счастливая». «Хорошо, Дим, все под контролем». «Под самым чутким и постоянным», — подтвердил Максим, обнимая меня за талию и нежно поглаживая живот горячими ладонями. Уверенность и любовь, с которыми он произносит эти слова, наполняют меня до самых краев восторгом и убежденностью. Все у нас будет хорошо, и никак иначе.